Джон молча съедал завтрак и зябким отвращением к морозу и к голубому мерцанию лунного света переступал порог. Снег громко хрустел под ногами, и этот единственный звук в морозном безмолвии разносился далеко вокруг, заполняя противным скрипом белое пространство. Он сопровождал охотника всю дорогу, а дорога была долгая, через высокие торосы, через нагромождение битого льда. В Энмане давно не пользовались упряжками, отощавшие собаки одичали, добывая пищу самостоятельно, и не давались в руки. Мороз сковал полыньи. Едва появлялось разводье, как его тут же затягивало молодым прозрачным литком. Джон шагал от одной замерзшей полыньи к другой. Постепенно замерзали кончики пальцев на ногах. Время от времени надо было постукивать одной ногой о другую, чтобы вернуть им чувствительность. Хорошо, что у Джона не было пальцев. Он не знал забот с рукавицами, и своими держалками он мог зарядить и разобрать винчестер при любом морозе. С трудом различалась граница между припаем и движущимся льдом, в котором было так мало разломов, что нерпы сами продували отдушины, чтобы глотнуть воздуха. Джон торопился. Медленно угасали звезды, разгорался короткий зимний день. Он продолжался часа 2-3, и только в этот промежуток времени можно было увидеть темную голову нерпы на поверхности разводья. Темнело быстро, и Джон возвращался в Энмен при свете звезд и ярких сполохов полярного сияния. Он шел мимо Яранг с опущенной головой, стыдясь своей неудачи. Потом привык. Самым тяжким была встреча с голодными глазами маленького Яко. Но Пыльмоу была неизменно спокойна и делала вид, что все так и должно быть. Неизвестно, из чего она ухитрялась готовить еду. И, насытясь, Джон валился на прохладные оленьи шкуры, чтобы завтра снова уйти на морской лед в поисках зверя. Однажды он спугнул белого медведя. Зверь кинулся прочь через торосы и исчез в снежной белизне. На льду осталась его добыча. Почти целая нерпичья тушка со вспоротым брюхом и ободранной головой. Медведь подстерег нерпу, когда она высунулась в лунку. Надо обладать необыкновенным проворством, чтобы поймать и извлечь из узенького отверстия такое осторожное и ловкое животное. Джон с удивлением почувствовал, что завидует удачливости белого медведя. Он осмотрел тушку и увидел, что она чуть повреждена и даже не успела застыть на морозе. Розовая печенка покрылась тонким слоем льда. Джон вынул охотничий нож и отрезал от нее несколько кусков. Подкрепившись, он продел в морду зверя ремень и поволок нерпу к берегу. Поднимаясь от морского берега к ярангам, он засомневался, хорошо ли отнимать добычу у морских зверей. Но, вспомнив голодные глаза Яко и заметно отощавшее тело Пыльмоу, решительно зашагал к своему жилищу, стараясь как можно быстрее миновать другие яранги Энмана. У порога уже стояла Пыльмоу с ковшиком. Она молча полила голову нерпы и подала остаток воды Джону. Ковшик в ее руке слегка дрожал, и одинокая льдинка со звоном билась о жесть.